Ага, использует его как живой щит, я коротко кивнул, попрощавшись, а сам, еле сдерживаясь от того, чтобы резко не развернуться и не влепить в голову агонии молнию, взял Распутину под локоть и вышел. Кто она? Этот вопрос Катя задала сразу, как мы сели в машину. Что с ее глазами? А, Гоша, я повернулся к Распутине и понял, что ее трясет. Это, я положил ей руку на руку. Кать, выдохни, хорошо, да как тут выдохнешь? Она округлила глаза. Когда она смотрела на меня, у меня было ощущение, что вот-вот, и она набросится на меня. Так еще и внутри что-то прям тянулось ко мне. Эта тварь, чумница, порождение чумного тока, который есть в тебе. Как это? Я попытался ей спокойно ответить. Катя до последнего не могла поверить, что та дрянь, которая находится в ней, как-то отзывается на агонию. Более того, у нее в голове не могло уложиться, что нечто подобное вообще есть в нашем мире. И тут были причины, почему можно было так думать. Здесь, на моей новой родине, такого понятия как чумницы, попросту не было. С ними никогда не сталкивались. Хоть сам чумный ток был известен, только вот его делали здесь искусственно, понижая резкость тока до определенного значения, когда в моем прошлом мире чумный ток имел подземное происхождение, добывался из руды под землей, наравне с обычной магической рудой. В общем, Распутина очень сильно напряглась из-за агонии и явно боялась. Пойми, Кать, я убрал руку с ее руки и улыбнулся. Я не дам тебя в обиду и с этой тварью разберусь. Это лишь вопрос времени. И учитывая, какая сильная защита у моего дома, она не сможет проникнуть к нам. Вообще никак. Почему? Магнитное поле, хмыкнул я. Оно очень большое на моей территории, а чумница попросту не сможет пройти через него. Откуда ты столько всего знаешь про нее? А, она нахмурилась. Хоть убей, не понимаю. Даже в сети про них ничего нет. Я волшебник, я улыбнулся еще сильнее. А волшебники знают куда больше, чем другие люди. На этом, вроде как, Распутина смогла успокоиться. Только вот мне бы ее состояние, а еще там, в ресторане, я отчетливо понимал, что мой противник сильно голодный и ослабленный. Как она попала в этот мир, остается загадкой. Но тем не менее, мне нужно подготовиться к новой встрече, потому что нужно будет сделать все аккуратно. Уничтожить агонию, но не убить Арнольда. И что-то мне подсказывает, это будет еще тем приключением. Когда мы тронулись, Коля вывернул руль, и мы поехали в сторону объездной, чтобы без светофоров добраться до усадьбы, я получил сигнал. Телефон Арнольда отреагировал на речь своего хозяина, и, собственно говоря, я смог подслушать разговор Агонии и главы рода Шариковых. Агония была очень недовольна тем, что Арнольд плохо подчинялся. Она называла его тряпкой и вещью, при этом немного, судя по его ответам, ослабляя свой контроль. Заманишь его на ферму и обезвредишь. Он дворянин, голос Арнольда был хриплым. Тварь, что ты делаешь со мной? Ну, может, ее голос стал сладким. Ты не будешь так говорить о своей госпоже, а, раб, а то ведь я и тебе могу оторвать что-то. Дальше были непонятные звуки, чей-то сдавленный крик и, кажется, стон. После я услышал окончание разговора. Схватишь мальчишку, посади его в землю, прикопай, чтобы он не дергался. Я хочу смотреть, как вытекают его глаза, я хочу выжечь их. Он электромант. Слышишь меня? Я должна была сожрать ее еще там, в ресторане. А этот гад мешает мне добраться до моей жертвы. Кто такие электроманты? Озадаченно спросил Арнольд, а затем опять закричал. Эх, бедолага, замучает она тебя. Я повернул голову и посмотрел на ночное небо. И угораздило же тебя попасться к ней. Катю теперь придется охранять еще сильнее. Агония явно может перемещаться по кабелям и электронике, как это делает стрелка, а значит, черт, надо бы и Распутиных защитить. У них-то нет такой защиты, как у меня, а она явно далеко не дура. Нужно исключить возможность атаки на семью Кати. Я повернулся к спящей, красивой сударыне и сразу же поставил блок на ее телефон. А то мало ли, чумница не из простых и помощнее тех, кого я встречал. Когда мы приехали к моей усадьбе, я отвел Катю в ее комнату, подлечил и пошел в свой гараж. Уже там настроил с десяток модулей защиты, которые представляли собой небольшие коробочки с электроникой. Затем позвонил Семену Семеновичу, и это было сложно объяснить. В общем, после приветствия и слов о том, что они в опасности, я перешел сразу к сути. Ваша система безопасности нуждается в защите. Есть большая вероятность, что вас попытаются взломать, чтобы использовать полученные данные против вас. Георгий, удивленно пробормотал Семен Семенович, откуда вообще такая информация? Все очень просто, я все же решил раскрыться. Я и есть тот самый шифрогном, который помогал вам все это время. И поверьте, сейчас тот самый случай, когда нужно мне просто проверить. Шифрачева, воскликнул он. Так ты и есть тот самый. Да, перебил его я. И я прямо сейчас направляюсь к вам. Установлю пару блоков и модулей, которые защитят оборудование и сеть. Семен Семенович не стал отказываться от свалившейся на него, как снежный ком, помощи. К усадьбе Распутиных я прибыл через полчаса. Почти сразу же получил доступ к электрощитовой, а также к электронике на периметре. Даже те же камеры видеонаблюдения, которые находились на стенах, были способны создавать сильное магнитное поле, которое не пропустит щумницу на территорию. Основной модуль я установил на сервер, поднимая потенциал защиты. Дополнительные, от будки охраны, где был щиток, вплоть до фонарного столба за территорией. И что было немаловажным, с позволения Семена Семеновича, я получил доступ к камерам на стенах. Что было на самой территории, меня не интересовало, но все подходы к стенам я мог просмотреть и действовать в случае угрозы. Также мы оговорили небольшую дополнительную опцию, такую как экраны, которые стояли на всех дорогах к моему дому. Я установил 4 штуки по 4 направлениям, с большим радиусом действия, и выдохнул с облегчением. Совесть была чиста. Не отвечая на вопросы Распутина, а у него их было очень много, я двинулся дальше. Защита должна была быть везде. Компьютерный клуб к моему приезду был уже закрыт, так что лишних глаз и ушей не было. Я обезопасил не только себя, но и соседский магазинчик, где Гоша и Илья брали завтраки. Понимал, что парни, да и я тоже, расстроимся, если с их пекарем что-то случится. А выпечка там была знатная. «Ой, шеф», — раздался голос из-за спины, когда я подключал модуль в комнате отдыха. «А вы чего здесь?» Я обернулся, думая, что в клубе никого нет, и посмотрел на сонного Иваныча, который вышел из подвала. «А ты чего не дома?» – задумался я. «А, Вань, да это…» – он зевнул, затем спустился в подвал и поднял клетку с хомяком. Гоша попросил попридержать его. Сказал, мол, за ним какая-то подруга его придет. «За хомяком?» – нахмурился я. «Зачем, и почему он сам не передал?» «Сессия», – говорит, – зевнул еще раз Иваныч. «Но ты не подумай, босс, я всю работу сделал и не филонил. Реально что-то устал под конец смены, вот и выключила. Клаву-то хоть предупредил?» Я улыбнулся. «А то волнуется, поди». «Конечно», — заулыбался электромонтер. «Еще как предупредил. Сам знаешь, не скажешь, так и сковородой получить можно. Откуда мне это знать?» Затем ответ пришел сам собой. Видимо, Клава рассказала о наших встречах, когда ее бывший придурок пытался мне хату вынести. Когда я закончил с компьютерным клубом, то направился домой. Для 9 часа вечера я что-то сильно замотался. Задумался также насчет Витька, который занимался надстройкой молнии отвода, и решил узнать, в каких условиях он работает. Звонить не стал, мне было достаточно его телефона и камеры в нем. Когда я понял, что парнишка работает в унылом гараже, в неудобствах собственного дома, мне даже грустно как-то стало. Катя на днях говорила мне, что было бы неплохо построить офис для сотрудников, которые работают на меня. Да, конечно, есть компьютерный клуб, но, учитывая, как у меня все быстро разрастается, скоро будут и другие люди, которым нужны более комфортные условия для работы. В пример она ставила своего отца, который построил небольшое здание для тех работников, кто занимался внутренней безопасностью рода. Разумеется, основной центр был в усадьбе, но вот вся логистика была вне территории его дома, но под защитой, собственно говоря. В целом, эта идея меня привлекла, а вот ситуация с Витьком, так сказать, стала катализатором. Парнишка реально постоянно мониторил прогноз погоды, контролировал обратную связь и сигналы от молнии и отводов, и относился к своим обязанностям с душой. Надо бы ему условия получше сделать. Может, я зевнул, поворачивая голову на ночную улицу, сидя в машине. Пока просто пристройку к клубу сделать, еще одну. «Ты о чем, шеф?» – спросил Коля, не отвлекаясь от руля. «Да думаю, что здание нужно строить для сотрудников, ведь штат расширяется». «Дорого», – хмыкнул гвардеец. «Хотя, учитывая, как вы поднимаете рот с колен, тут он позволил себе колкость, которая меня напрягла, но лишь частично. Вы скоро получите большую прибыль». «Угу», – согласился я. Еще не все с пепелищ продано, лишь малая часть. Не, я все же решился. Сделаем пока пристройку к клубу, а также сделаем небольшое кафе рядом, чтобы был постоянный доступ к еде как для своих, так и для посетителей. С одной стороны, кафе всегда будет кормить сотрудников, чтобы у тех были более качественные условия, а с другой, это тоже прибылью. Клиентов в пиксельном бункере много, поток будет постоянный. Позже, когда я вернулся домой, ко мне постучались в гости устранители. Тамара, так сказать, решила сообщить мне кое-какую информацию лично, а может, на самом деле, соскучилась. Хех, я принял ее в гостиной. Кухарка привезла на тележке свежий ужин, и так сказать, за бокалом чая, она все же разговорилась. Ситуация с ее бывшим подопечным, Вадимом, была очень странная. Данные, которые она смогла получить через третьих лиц и близких друзей, были удручающими для устранителей. Данные Вадима давным-давно улетели в сеть, и устранитель, как казалось со стороны, не был соучастником. Просто кто-то знает, чем он дышит и как часто ходит в туалет, и тем самым пользуется всеми данными о нем и его семье. Может, так оно и было на самом деле. А может, все же, он не такой дурак, как мне казалось, и все продумал так, что в случае, ой, все запутано, в общем, водит он за нос как нас, так и полицию, в этом я был уверен. Ну а затем Тамара перешла к главному, ведь вопрос с экспертом так и не был закрыт. Я, через 10 минут диалога, все-таки согласился быть экспертом по молниям. Ну и стоило мне, хех, согласиться, как лейтенант Верескина потребовала выполнения обязанностей. Ну как потребовала, тонко намекнула, что ей бы по работе теперь поговорить. Мы обсуждали виды гроз, их было всего три, но каждая была уникальна по-своему. Существует всего три вида: линейная, ветвистая и круговая, начал я. До сих пор я видел только линейную и ветвистую. Круговые, так сказать, очень редкие и очень опасные. А в Тагиле, какие? И если есть три типа гроз, то под каждую свой молнии отвод. Да, да, улыбнулся я. Но на данный момент в Тагиле происходят только линейные грозы. А если будут другие, молнии отвод не сработает. Сработает, согласился я. Линейная молния практически всегда создает один котел. При такой грозе нужно расставить средние молнии отводы по всему периметру и установить их на каждом участке. У каждого молнии отвода должна быть группа бойцов, которые займутся демоноидами, возникающими из порталов. А при ветвистой? Спросила она. При ветвистой грозе чуть иначе. Лучше использовать один мощный молнии отвод на каждый участок, который будет притягивать разветвленную молнию, создающую несколько котлов. Соответственно, вокруг такого молниеотвода должна быть группа оперативного реагирования, численность которой нужно увеличить вдвое, чтобы справляться с множеством демоноидов. Объясняя все эти нюансы, я понимал, что эти новые знания, с уст эксперта, меня, становятся отправной точкой для составления тактики работы с котлами в Новом Тагиле. Грулев Александр Сергеевич. Глава устранителей Российской империи. В этом отчете сказано, красивая по всем меркам девушка в униформе главного штаба устранителей проводила лазерной указкой по слайдам, которые показывал проектор в зале совещания, что во время мегагрозы в Тагиле была применена новая тактика, и молниеотводы продемонстрировали ошеломительные результаты. Молниеотводы, один из присутствующих в зале офицеров усмехнулся. Я слышал, что эта хрень нужна только для заземления. Груздев Александр Сергеевич Грулев повернул голову к офицеру. Сейчас Элевтина показывает нам новшество. Будь любезен дослушать. Эта информация очень важна. Офицер замялся, потупил взгляд и опустил голову. Эти молниеотводы были использованы еще в нескольких грозах, и успех повторился. Предложение. Грулев посмотрел на офицера отдела инноваций, ту самую Элевтину. Что ваш отдел предлагает? Мы думаем, что эта разработка очень интересна и полезна как для нас, устранителей, так и для горожан. Это все же безопасность. При попадании молнии в молниеотвод котел открывается прямо рядом с ним. То есть, эта разработка помогает контролировать площадь, где будут открываться котлы. Мы предлагаем внедрить молниеотводы повсеместно, использовать их во всех штормовых пределах. Это надо внести в бюджет, сказал Грулев. И изобретателя молниеотводов нужно привлечь за любые деньги. Есть проблема, господин Грулев, сказала Алевтина. Этот изобретатель успел отличиться и в кибербезопасности. Им заинтересовалась охранка, которая устроила конкурс под видом экологической управы. Они явно пытаются завербовать его для усиления защиты в своих системах. Грулев, тяжело вздохнув, улыбнулся. Изобретательно расхват. Да, он посмотрел на десяток офицеров, которые только и ждали, когда глава устранителей скажет свое веское слово. Есть ли среди присутствующих те, кто считает эту разработку ненужной? Те, кто все же позволил бы себе высказаться, быстро замотали головой. Ну раз так, то он посмотрел на Ивана Ивановича Бушка. Иван, назначь мне встречу с Потемкиным. Надо обсудить с ним вербовку изобретателя. И сделай это в максимально кратчайшие сроки. Глава 4. Ресторан «Странник», Москва. Для встречи двух высокопоставленных лиц Москвы, да что уж там Москвы, самой империи на уровне внутренних структур. В общем, для их встречи был заказан целый ресторан. Сегодня для завсегдатаев заведения «Странник» вход был закрыт. На входе стояли шестеро сотрудников разных служб, а внутри, вместо постояльцев, сидели вооруженные люди. Все чтили тишину и не смели помешать Потемкину и Грулеву обсуждать дела. Даже официанту, который хоть и улыбался двум гигантам Москвы, было не по себе. Его трясло, лицо было бледным, а желание удавиться было слишком отчетливым. Одна ошибка могла стоить ему карьеры. На столе у Грулева и Потемкина стояла бутылка имперской гвардии, лучшие водки на альфа-спирте в империи, а также разносолы, ломтики мяса и банка горчицы. Оба в расслабленной манере обсуждали дела, которые происходили в империи. Они были близкими друзьями в одно время, а затем служба развела их по разные стороны силовых структур. Они предпочитали поддерживать приятельские взаимоотношения, но когда дело доходило до каких-то общих дел с разного ракурса в общем, все было не так дружелюбно. «Все вопросы вроде обсудили», — сказал Потемкин, поднимая стопку. «Ну что, дрогнем, мой дорогой друг?» Грулев кивнул, разумеется, поднял стопку и осушил ее, а после, намазывая на черный хлеб смалец, добавляя слой горчицы, все же заговорил о новом деле. «Кстати, друг мой, я хотел бы поговорить с тобой насчет парня, который занимается кибербезопасностью. Я так понимаю», — сощурился Потемкин. «Речь идет о Раскатном, парне из Нового Тагила, верно?» — улыбнулся Грулев. «Ты знаешь, что он не только в компьютерах хорош, но и разбирается в грозах. Устранителем он интересен», — взгляд друга стал острым. «Что он такого делает? Удиви меня. Он сумел обуздать грозы, которые постоянны в штормовых пределах, создал машины, которые способны привлекать молнии и превращать их в послушные заряды. Мы», — он наполнил стопки, — «заинтересованы в нем. Нам бы его к себе забрать, понимаешь?» Заявление Грулева было встречено широкой и добродушной улыбкой. Только вот Потемкин, замначальника охранки, уж слишком явно выдавливал из себя смех. «Парень и правда талантливый», — согласился Потемкин, — «и мы соблюдаем с ним формальности под видом левой фирмы, чтобы не было никаких лишних подозрений со стороны англосаксов и прочих». «Ты игнорируешь мои слова», — подметил Грулев, но Потемкин словно и не слышал его. «Мы уже проверяем его работу, которой он удивил нас. Раскатный создал очень эффективный антивирус, который, вероятно, мы будем использовать. Этот человек нужен империи». Грулев нахмурился, опустил глаза на стопку, а затем заявил: «Империи, говоришь?» — он протянул напиток своему другу. «Слушай, а ты знаешь, что творится по всей империи в штормовых пределах?» «Слушай», — Потемкин наколол на вилку кусочек сала. «Я понимаю, что у устранителей своя работа, но здесь речь идет о кибербезопасности всей империи. Враг же приходит не только с неба, как грозы, но еще и из соседних стран. Слышал что-нибудь о французской компании? Например, французы выставили Германской империи требования на проход по их территории как стране военного союза. Знаешь, как можно изменить ход войны, если мы будем знать все наперед? Если Раскатный способен создать удивительный антивирус со всеми вытекающими, то мы бы хотели направить его в нужное русло, на благо нашей родины». Но Грулев словно и не слышал его. Еще пару лет назад о мегагрозах слыхом не слыхали, а теперь это все чаще. «Если демоноиды начнут скакать по городам империи, это станет вашей проблемой так же, как и нашей. Что уж тут говорить про страны-противники. А, мой дорогой друг, если империю твари развалит изнутри, то ни о какой войне и речи быть не может. Ее просто не будет, потому что придут другие страны, империи, фракции и просто оттяпают себе лакомые кусочки». Потемкин задумался, отпил из стопки, поморщился и заявил: «Ледяную ее пить еще можно, И все же, он задумчиво кивнул. «Много в твоих словах здравого смысла, друг мой. Знаешь, он поднял голову и пристально посмотрел в глаза Грулеву и ухмыльнулся. Я подумаю, как это все организовать так, чтобы он поработал на две стороны, на нас с тобой». После этих слов они чокнулись, выпили бутылку, да и разошлись. Уже в машине Потемкин, убедившись в том, что дорогущая и редкая чайка устранителей отъехала от ресторана, он взял телефон и позвонил Штурлеву. «Значит, слушай мой приказ», — вместо приветствия сказал Потемкин. «Всеми силами возьми этого Георгия Раскатного в оборот, железной хваткой. Устрани сомнения, убедись, что он работает на нас. Устранителям его не отдадим, пусть даже зубами скрипят. Погрязнув в бизнесе, разборках с демоноидами, а также в интригах с другими дворянами, я совсем перестал думать о своем уровне. Ведь мне нужно было улучшать свою физическую форму, прокачивать тело, так сказать, да и двигаться в ранге дальше. Мне уже давно пора было переходить на уровень ратника, а потом расти и расти дальше. Учитывая свои способности, навыки и знания, это пахло быстрым успехом, только вот я перестал что-то для этого делать. Поэтому утро следующего дня было очень любопытным. Вместо завтрака и осмотра своих территорий, чем я занимался регулярно, каждый день, я взял в руки свой новый меч и тренировался на лужайке возле дома, не обращая внимания на то, что на улице-то уже холодно, да и осень начинает уничтожать отголоски лета. Более того, появление чумницы тоже сыграло свою роль. Оттягивать свое развитие больше было нельзя. В условиях, когда против меня действует чумница, причем весьма сильная, моего уровня недостаточно. Да, разумеется, уловок в моих рукавах до хрена и больше, но не всегда они смогут перевернуть исход битвы. А надеяться на свои трюки и только на них – это не выход, это неправильно. Распутина смотрела на меня из окна второго этажа, думая, что ее не видно. Я несколько раз, как бы невзначай, поднял голову и посмотрел в окно, а она в это время быстро одергивала обратно тюль. Моя красивая сударыня, как я ее про себя прозвал, последнее время вообще не сводит с меня глаз. Может, тренироваться раздетым по пояс рановато для нее, а то о работе не сможет думать. Эту идею я быстро выкинул из головы, сосредотачиваясь на тренировке. В момент, когда против меня вышел Володя, по моей просьбе, конечно, мне позвонили из Москвы. Пришлось отложить тренировку, дабы не отвлекаться, и сначала решить все нужные вопросы. Штирлев, серьезный человек из охранки, решил сообщить мне, что он прибыл в Новый Тагил. Ну а затем посмотрел базу терминала нашего аэропорта, который я взломал еще в тот день, как сам полетел в Москву. Среди прибывших действительно числился Штирлев. Мужчина хотел встретиться со мной лично, дабы что-то обсудить. ХМ, и не в Москву же вызвали, я задумался над коротким разговором. Случилось что, или все же по паперским что-то известно, и они, наконец, отстанут от меня. Разговорить сотрудника охранки не удалось. Он настаивал именно на личной встрече, так что я пообещал подумать, дабы сообщить дату и время встречи. Сам Штирлев приехал в Новый Тагил лишь на несколько дней, так что время для встречи еще было. Тренировку после приезда такого высокопоставленного человека пришлось закончить. Вместо Вовы на улицу вышел Коля, ну и мы на пару с ним уехали в сторону моего компьютерного клуба, чтобы я проверил кое-какие ошибки. Еще утром, когда я уже вовсю тренировался, система безопасности прислала мне сигнал, мол, две активные точки с модулями из 15 вышли в аварию. В том, что где-то около пиксельного бункера ошивается агония, я, если честно, сомневался. Но вот перепроверить и устранить проблему все же стоило. И первым делом, вместо Гоши я увидел хомяка, который, не сбавляя скорости, крутил колесо в клетке. И что он тут забыл? Нахмурился я, заглядывая в общий игровой зал. «Эй, Гош, поди-ка сюда». Администратор, который занимался вопросом с одним из клиентов, быстро закончил свое дело. На мои вопросы, какого черта грызун у нас в клубе, он лишь делал самое непринужденное лицо и пытался мне объяснить, мол, есть у него подруга, которая все забывает его забрать. Я очень, повторюсь, очень тонко намекнул, что хомяку здесь делать нечего, а также подперчил этот момент тем, что от хомяка явно решили избавиться, раз второй день его никто не забирает. Иваныч, который вышел к нам в момент разговора, покивал головой, соглашаясь со мной. Ну и после я понял, В чем была проблема отказа модулей? Две единицы этой безопасной техники находились под потолком подвала. Я их установил в исполнение коммутационной аппаратуры, а Иваныч попросту не разобрался, что это за новая дрянь тут стоит. Дословно. Пришлось немного повыносить ему мозг, что если я что-то ставлю, то это должно стоять на месте. И если ему что-то не нравится или есть какие-то мысли по поводу оборудования, есть мой номер, пусть звонит и выясняет, что это такое и зачем оно тут. Больше никакой самодеятельности, нахмурившись, сообщил я. Понял, Вань, он только и сделал, что кивнул мне, когда зазвонил мой телефон. Я с удивлением достал аппарат из кармана, не понимая, с какого черта он так орет, а затем достал аккумулятор, где сидела стрелка. Вчера, пытаясь пройти вне внимания чумницы, мезофамильяр потерял много энергии и немного прошелся там, где не положено. По итогу, от воздействия эфирного, чистейшего тока, на моем телефоне сбились простые настройки. Что-то я совсем не подумал, что стрелке тяжеловато было находиться около предвестника чумного тока. Ну, как предвестника, около самого проявления. Звонил мне, кстати, Арнольд. Я вздохнул полной грудью, отошел от своих работников и, не поднимая телефон, удаленно заговорил с ним. «Добрый день, Георгий», голос Арнольда был каким-то приглушенным, словно он говорил под землей. «Ну так что подумали насчет моей фермы, лакомый кусочек для дворянина», честно ответил я. «Добрый день, Арнольд». «Так, может, встретимся», предложил тот. «Посмотришь территорию, да и скажешь, согласен с ценой или нет». «А цена-то какая?» ухмыляясь, спросил я. «А то только и слышу, давай встретимся». «Цену?» задумался тот. Затем послышалось какое-то шипение, и он заговорил уже нормально, без эффекта подвала. «А вот сам предложишь, а я подумаю». «Да, хорошо», согласился я. «Через 3 часа подъеду». Сомнений, что это ловушка, не было. И, видимо, котя им пока была не нужна, они хотели сначала прикончить меня, а уж затем добраться до Распутиной. Интересно, а в моменты, когда агония немного ослабляет контроль над разумом Арнольда, он понимает, что творится? Или он находится в каком-то сне? Я призадумался, выходя из компьютерного клуба и садясь в машину. Блин, с кем же у меня было связано нечто подобное? Пока Коля вез меня к Глебу, от которого я хотел получить немного полезностей, я пытался вспомнить события своей прошлой жизни. Один мой хороший приятель, бывший приятель, если быть точнее, Селестин Аргара, электромант чуть послабее меня, всю свою жизнь, связанную со мной, провел в соревновании. Инновации, которые я приносил в родной мир, так сказать, были для него как тряпка для быка. Он хотел быть лучше, он хотел быть сильнее, и он хотел победить меня хоть в чем-то. По итогу, после очередного этапа в его жизни, где моя разработка затмила его детище, он пошел на очень опрометчивый шаг. Я, если честно, до последнего и не знал, что он переживает, находясь в моей тени. Наверное, если бы знал, я бы спас его. А Селестин связался с детищем чумного тока, продал душу, как я считал, и в целом, впустил чуму в свое сердце. Он связался с противницей, которую потом мир еще долго помнил, Айзазелла. И вместе они пришли на порог моего дома, когда Айзазелла сбежала, понимая, что они проиграли. До момента, когда мои кристаллические големы рвали Аргара, он вроде как просил прощения. Только вот часть слов я так и не услышал. Но сказанное им тогда привело меня к занятной теории. Все те, кого контролируют чумницы, знают, что они делают, видят это, но не могут взять контроль над своим собственным телом. Глеб Ежиров встретил меня на пороге своего дома. Я сообщил, что заеду по срочному делу на пару минут и, как оказалось, сделал это вовремя, потому что капрал Фантом собирался на выезд куда-то за город. Зачем, я не спрашивал. «Добрый вечер, Гоша», он протянул мне руку с какой-то кривой ухмылкой. «Что у тебя за поспешное дело к капралу Фантому?» «Привет», я протянул руку в ответ. «Да если бы к капралу, хех», я улыбнулся. «Я лично к тебе и твоим боевым ресурсам». «Ресурсам?» удивился тот. «Ну-ка, ну-ка, говори, могу ли я одолжить у твоей гвардии 10 тяжелых громобоев? Лучше, конечно, штатного исполнения, хотя можно и пушками». На ответ Глебу потребовалось ни больше ни мало, всего пару секунд. Он без улыбки кивнул и ответил: «Да, конечно, сейчас распоряжусь, вынесут». «Чего?» – удивился я. «Даже не поинтересуешься, Зачем? Ежиров меня поразил. А зачем мне спрашивать и тратить время на что-то подобное? Вполне спокойно спросил он. Я же знаю, ты вернешь их в целости и сохранности. Ага, усмехнулся я. Даже заряженными. Вооружение по типу тяжелых ручных пушек люди Ежикова дали. Только вот, они имели немного другую форму. Стационарные, так сказать, которые идеально подошли моим бронированных джипам. Пятерка отполированных тигров, которые поблескивали в свете луны, были вооружены через 10 минут. Сам Глеб, который ехал вслед за мной, помигал фарами около ворот. Затем вышел и сказал мне кое-что. Скажи потом, как в управлении и в действии. Хорошо, это новинка на моем вооружении, так сказать, под замену старым и неповоротливым пушкам. Да это, конечно, я опять улыбнулся. Здорово, да, скажу, но не жалко, а, новенькое же все. Я до грозы вряд ли испробую, усмехнулся тот. А тебе, как я понял, очень надо. Они на электронном движке, так что интересно, как себя платы покажут. Он подмигнул мне, да и пошел обратно к своей машине. Гвардейцы, которые приехали с ним, вернулись в небольшой фургон, а мои ребята уже завели тигры. Спустя некоторое время, мои гвардейцы с удовольствием рассматривали новые пушки. Я предупредил их, что это все арендованное, так что портить и ломать нельзя, ну а затем в каждый тигр запихнул по парочке своих солдат. Как раз один водит, а второй стреляет, высовываясь из люка. Просто и легко. К ферме я отправился через час, только вот один, в своем майбахе. Гвардейцы моего рода двинулись вслед, но помедленнее, чтобы не портить весь сюрприз. Было бы, конечно, более просто, если бы я взял с собой големов, но слишком уж большая территория была у фермы, я уже посмотрел ее на картах. Могут быть лишние глаза, а это было мне ни к чему. Сама ферма была небольшой и состояла из нескольких домиков посреди большого поля. Такая, неприметная и ветхая, на первый взгляд. Когда я проезжал территорию и прибыл уже непосредственно в сам комплекс, меня встретил секретарь. Если я не ошибался, он был главным секретарем Шарикова. А это уже попахивало войной, к слову. Нападение на дворянина личным составом и приближенными воняет войной, и очень сильной. Господин Раскатный, мне приветливо улыбнулся мужчина лет 40, с козлиной бородкой. А почему вы один, а что, я с гвардией должен был приехать? Спокойно спросил я. Я же на деловой встрече, как-никак, с очень честным и порядочным дворянином, между прочим. Мои слова смутили секретаря, но он старался не показывать, что волнуется. Ведь ножки-то у него дрожали, очень предательски. Рядом с секретарем появился еще и гвардеец, слабый молниевик с потенциалом хуже, чем у собаки. Он нахмурился, дернул секретаря за рукав и кивком указал на дом. Ой, чуть не забыл. Тут же оживился дядька. Господин Шариков ждет вас в основном доме. Что, даже территорию не посмотрим? Улыбнулся я, но из машины вышел. Я думал, сначала все осмотрим. Он велел, как прибудете, сразу к нему, а затем уже все остальное. Я согласился. В общем, меня повели в центральный дом, самый большой из тех, что тут были. Вертя головой в разные стороны, на удивление, я не обнаружил следов чумного тока. Значит, агонии здесь не было. Хотя, я думаю, Шарикова тут тоже не было. А это означало только одно. Меня попытаются нейтрализовать. В худшем случае, убить. Но главное слово было «попытаются». Я ведь не пальцем делан, да и гвардия вот-вот приедет. Так что жопа вам, Шариковы. Когда я начал подниматься по деревянной лестнице в дом, секретарь и гвардеец застыли, не смея идти за мной. И стоило мне открыть дверь, как начались фокусы. Из-за двери выскочил гвардеец физикой, пользуясь эффектом неожиданности, умудрился, очень ловко, между прочим, застегнуть на моей шее антимагический ошейник. Прятался за дверью, да, гад, эта штука была очень дорогая, и использовалась только в определенных службах, так что откуда они его достали, оставалось только догадываться. Но вот тут была незадача. Любой антимагический ошейник имел электронный замок, а подобные ошейники старого типа – магнитный. В обоих случаях, снять нечто подобное для меня не составляло труда. Одним ловким движением пальца, а точнее, я постучал по корпусу ошейника, эта дрянь слетела с меня. Ну а затем, я выпустил стрелку, которая прыгнула в лицо секретарю за моей спиной. Тот визжал ух как. В это же время из темноты повыскакивали мои гвардейцы, которые начали расстреливать здания и высовывающихся из окон и дверей гвардейцев Шарикова. Удары тяжелыми пушками превращали домишки в решето, а всякого противника, в кусок мяса. Я своим парням дал установку, которая очень смутила Рубцова. Несмотря ни на что, хреночти по всему, что движется. Я предупредил парней, что я не пострадаю ни от какой шальной молнии. И по факту же, не обманул. Все, что летело в меня, по воле случая уходило в сторону, поражая цель либо землю. Физик, который даже включиться в сам процесс не успел, испытал на себе мощь такобога. Двумя молниями я пробил его голову в двух местах, умерщвляя. И как таких олухов в гвардию берут? Удивился я, сияя в своем стихийном доспехе. Даже защиту не продумал. Гвардеец за моей спиной тем временем попытался ударить меня молнией. Только он не учел одного. Я, в разы сильнее. Его же молнии пробили его стихийный доспех, а затем сделали из его головы самый настоящий швейцарский сыр. За 6 выстрелов, которые он позволил сделать мне в спину, все достигли цели. Моей, хех, из дома, в который меня вели, выскочили парочка ратников и целый осваиватель. Они, конечно, попытались меня атаковать, но для них дело было проиграно. Гвардия хреначила из новеньких, мощных громобоев, находясь на периметре территории фермы, и они хреначили без умолку. Так что, у ребят Шарикова не было шансов спастись. Я не просто ловил все молнии возле себя, я их тут же направлял в нужную мне сторону. И это было очень эпично. Белка, в общем-то, догрызла секретаря. Затем начала носиться по территории от одного тела к другому, думая, что успеет сделать хотя бы один кусь. Но, увы, я слишком быстро победил. 10 элитных бойцов Шариковых были разбиты за минуту. Больше времени мне не понадобилось. Я даже особо не стрелял своими молниями, мне было достаточно громобоев. Блин, я проследил за тем, чтобы осваиватель превратился в фарш, а ведь можно поставить 50 тяжелых громобоев на котлах и одним залпом уничтожать даже медвежутя. Крутотень. В общем, сражение закончилось, а сама ферма превратилась в руины из дерева, каких-то там камней и трупов элиты гвардии Арнольда. Ну а я, как подобает герою какого-нибудь кинофильма, тупо стоял посреди этого хаоса и почесывал затылок. Быстренько, я констатировал факт, глядя на Рубцова, который несся ко мне сломя голову. «Ты чего суетишься, Вань?» Рубцов явно был в полном шоке. Остановившись около дома, где я добивал осваивателя, он нервно схватился за голову, думая, что все, меня нет. Но он, конечно, ошибался. А если бы внимательно присмотрелся, то и силуэт бы мой увидел в этом горящем аду. Наконец, я спокойненько вышел. Перед этим разнес остаток стены перед собой, чтобы не шагать по огню, и вышел к начальнику службы безопасности рода. Кукусики, я великодушно улыбнулся. «Ты чего стоишь и не заходишь, а, Вань, шеф?» Закричал он, потрясенный до глубины души. «Это вообще как? Как вы выжили? Это же издец полный!» «Не выражайся!» — скривился я. «Все же, я дворянин!» «Ну это реально, жопа полная!» — торопливо заговорил он. «Вы уж извините меня, шеф, это!» «Да подумаешь, постреляли!» — усмехнулся я. «Да и парни вон, отлично целились, в меня даже не попали!» «Молодцы! Я лично видел, как вам в спину стреляли!» — протянул он, разводя руки в разные стороны. «Как же ты, шеф, такобок!» — подмигнул я, потягиваясь. «Эх, ну, считай, Шариковы сделали свой шаг. Теперь, я думаю, у меня есть веская причина, чтобы устроить ад в его доме». «Да», — Рубцов так и не смог мне ответить. «Он все еще не верил в то, что я выжил в этом аду. Да и когда я раздавал команды гвардейцам, он был очень против того, чтобы я вообще заезжал на ферму. Не понял сразу, что мне нужен был факт атаки дворянина. Хех, Сильвестр Арнольдович Шариков, как он это сделал?» — орал Арнольд, элита моей гвардии. Сильвестр покосился на своего отца, но ничего не сказал. Не хотел попасть под горячую руку, учитывая, что в доме и так, мягко говоря, обстановка была очень напряженной. Десяток моих лучших осваивателей, ратников погибло. Элита, мать ее. «Да-да», — пробормотал себе под нос Сильвестр. «Погибли из-за нападения на дворянина на нашей ферме. Папа не понимает, что это значит». Он поднял голову, посмотрел на отца, который пребывал в ярости, и решил, что лучше ничего не говорить, а то отец услышит, да по шее даст. «Ну, что ты молчишь?» Все же Арнольд повернулся к сыну. «А, Силя, давай, предположи, как такое могло случиться?» Будучи человеком более взвешенным, чем собственный отец, Сильвестр сначала покачал головой. Он не хотел слышать оскорбления в свой адрес, но отец был слишком настойчивым. «Говори, отец», — Силя сделал звук. «Пу-пу-пу» и все же собрал все мужество в кулак. «Бать, на кой черт ты слушаешь эту женщину, а? Ты понимаешь, что наша отборная гвардия гибнет из-за какой-то глупости непонятной девки, которая заявилась на порог нашего дома? Зря я это сказал», — подумал Силя, видя, как отец краснеет от злобы. «И дернул же меня черт за язык. Как тебя эта девка, видимо, поработила, пап? Еще раз плохо заговоришь о ней», — пробасил отец, сжимая кулаки. «Считай, что тебе конец. Пошел отсюда». Сильвестру, как, видимо, самому адекватному в этом доме, только и оставалось, что выполнить требования главы рода. Он, стиснув зубы, развернулся и вышел из кабинета отца, громко при этом хлопнув дверью. Через минуту, когда Сильвестр вышел на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, ему пришло сообщение на телефон, и не самое приятное, между прочим. «Ваш отец, согласно последнему обследованию, страдает от прогрессирующего психического заболевания», — гласило сообщение от доктора Зайцева. «Оно серьезно влияет на его мышление, возможно, он может принимать несостоятельные и опасные решения». Он в шоке перечитывает сообщение и, наконец, понимает, почему его отец связался с этой стервой. Все становится на свои места, но от этого становится только страшнее. «Что она с ним делает, а?» – задумался он. «Черт, надо его спасать, пока не стало слишком поздно. Мои гвардейцы лично вызвались отвезти тигра обратно Глебу. Да и я не был против, у меня были еще одни дела, не менее тайные, чем поездка к Шариковым. Со Штирлевым я созвонился сразу, как покончил с Элитой Арнольда, и тот назначил мне встречу в каком-то очень мутном месте. Однако тут подвоха я не ждал. Сам господин Штирлев терпеливо дожидался, пока я поем в кафе, да приеду к нему. И в итоге мы встретились в строго охраняемом здании, которое больше напоминало бункер, чем обычное учреждение. Что это было за место? Увы, я не знал. На карте его не было, а если быть точнее, просто не существовало. Перед тем, как я проехал на территорию, меня осмотрели непонятные сотрудники безопасности, но ничего плохого в переносном аккумуляторе и телефоне не нашли. Ну а затем меня сопроводили в нужное место. Встреча проходила в небольшом кабинете, лишенном излишеств. Металлический стол, пара стульев и старый вентилятор, медленно вращающийся на потолке. «Ну что, Георгий Игоревич, вам придется подписать соглашение о секретности, прежде чем продолжим», — Штирлев протянул мне документ, глядя на меня из-под лба. «Иначе мы не начнем». Я внимательно осмотрел документы, чуть было не присвистнул. О конкурсе речи явно не шло, ибо на документе была печать охранки. Вау. Глава 5. Это уже ерунда какая-то. Я пытался понять, а какого черта я вообще должен соглашаться на нечто подобное. Переводя взгляд с Штирлева на документы, я убедился в своих мыслях еще раз. Неужели в Москве, да и в самой империи, не найдется умника, который пригодился бы им? Почему именно я? Сомневаетесь, Георгий? Штирлев поправил очки на носу и открыл портсигар. Увы, мне ответ нужен сейчас. Либо да, либо нет. Но я так понимаю, я отмахнулся от дыма, который пустил этот офицер. Вам нужен только положительный ответ. Давайте на чистоту, Георгий. Он опять выпустил облако дыма, не реагируя на то, что мне было не очень-то комфортно все это нюхать. Вы очень интересная личность, к тому же, очень разносторонняя. Таких, как вы, единицы, и уж лучше, если эта единица будет у нас, а не у врага. Врага, существует много противников нашей империи, задумчиво пояснил Штирлев. И как вы понимаете, мы заботимся о безопасности нашей империи, скорее всего, пойдем на все, чтобы сохранить ее границы, а также покой жителей и целостность верхушки власти. Ваш проект не просто поможет осуществить многие задумки в системах безопасности, но и также, он задумался, а затем хмыкнул. Георгий, в общем, это взаимовыгодные условия. Ну, раз я уже подписал соглашение о конфиденциальности, кивнул я. Ладно, хорошо, я подпишу договор на обеспечение антивирусом региональных подразделений охранки, модернизированного ПО, поправил меня Штирлев. Оно должно быть несколько серьезнее, чем основной антивирус. Понимаете, это я понимаю, парировал я. Хорошо, пускай будет так, но, однако, я прищурился. Здесь нужно уточнить некоторый момент. Выгода. Какая у меня выгода с защиты охранки? Мы тоже умеем помогать и защищать, весело подмигнул он. «Не переживайте, Георгий, сумма приличная, сами понимаете». Я кивнул и поставил свою подпись только когда увидел сумму, способную меня уюзать. Возвращаясь домой, я думал о том, что произошло. С одной стороны, я понимал, почему охранка хочет получить антивирус только в свое распоряжение, обезопасить себя. Но меня смутил пункт распространения. Версия, которую я сделаю для охранки, а она будет не сильно отличаться от того, что я уже создал, должна проходить через проверку головного офиса. То есть, охранка получит свою, особую версию антивируса, и будет ее распространять по своему усмотрению. А вот остальные пользователи будут пользоваться версией, которую я планировал пустить в массы. Так что, я в выигрышном положении. На неделе также Москва переведет мне очень крупный и приятный аванс, так сказать, на начало действия договора. А это значит, что мы с Катей сможем осуществить наши планы. Опять отправимся в Москву, чтобы закупить экспериментальные платы, на которые я давно слюни пускаю. Кристаллическую память для Шурупыча, новшества из мира Ази, которые нам в Новый Тагил хрена с два кто доставит, ну и разумеется кое-что боевое. Я всерьез задумался прошивать свой меч дальше, точнее, прокачивать его. Сам по себе, мой артефакт был уже на уровне того, что был у Ежировой. В правильных руках и с правильным использованием, он превращается в очень опасный громобой. Но, после использования громопушек тяжелой категории, которые мне одалживал Ежиров, нужно было. «Богу тока нужно больше тока», усмехнулся я. «Блин, что там я на сайте видел?» Я подключился к телефону и зашел на центральный рынок Москвы, на ее личный сайт. Там торговали разносторонние личности из ближайшего зарубежья, а вот я положил глаз на рубин ацтеков. Это, в некотором роде, очень редкий камень, который добывался из пепелищ. Найти его у нас, на территории империи, было достаточно трудно. А в Мексике, видимо, были немного другие грозы, свои, так сказать. Этот камень увеличивал токопроводимость устройства с заоблачным коэффициентом, 150. Это, при использовании, давало увеличение мощности молнии в 1.5-2 раза. Учитывая, как уже прокачан мой артефакт, если я вошью камушек в рукоятки, то моя молния будет бить с 4-кратной мощностью. Нихреновое такое усиление, прошу заметить. Я невольно переключился с артефакта на платы и улыбнулся. Наконец, его высочество, Шурупыч первый поумнеет. Заговорит, что тоже было немаловажно, и начнет думать гораздо серьезнее и масштабнее. Также нужно начинать собирать модуль низковольтного регулирования, дабы помочь Шурупычу хоть что-то вспомнить. Ибо меня безумно интересовало, что происходит на той стороне. Той стороне, усмехнулся я. Интересно, эта тварь тоже оттуда? Или все же и другие миры как-то могут создавать тоннель между собой? И, как говорил один мой хороший приятель, вспомнишь говно, вот и оно. Какого хера ты творишь, раскатный? Арнольд просто истерил в трубку. А, ты, мля, щенок, хуля ты сделал? А, я требую ответа, чё ты молчишь, щеняра, щенок, щеняра? Я аж глаза округлил от удивления. Слушай, недоношенный, спокойно сказал я. Во-первых, смени тон, во-вторых, сначала болт изо рта достань, а потом говори. Тараторишь как 11-классница на выпускном. Чё, короче, твоя ферма мне не зашла. Воздух плохой, да и душновато там как-то. Так что можешь оставить себе. Давай, пока, всех благ. Эй, а ну-ка постой, рявкнул тот. Ты не понимаешь, что ли, с кем разговариваешь? Да не, Арнольд, парировал я. Это ты не понял, что натворил. Но Шарикова было не заткнуть. Он словно и не слышал меня. Открыл поток дерьма в мою сторону и не мог его остановить. Ты убил моих людей, должен ответить немедленно. Приезжай ко мне и извиняйся. Ой, слушай, я набрал побольше воздуха в легкие, выдохнул, чтобы успокоиться и не опуститься до уровня этого идиота. Короче, дай трубку вашей главной. Как там ее? Анане, Агране. О, точно, Агония. Ты что там несешь, а? Рыкнул Арнольд. В моем роду только я главный. Слушай, Шариков, рыкнул я в ответ. Мозги мне не компасируй. Если такой тугоумный, то сходи на развивашки, как дошкольник. Либо передавай трубку этой твари, либо я сбрасываю трубку. Зависимость Арнольда от агонии меня начинала уже раздражать. С одной стороны, как бы Арнольд и не виноват, а вот с другой мне-то плевать. В данный момент он не видит уровня своего борзометра, а выслушиваю-то я. Кстати, любопытный факт о чумницах. Они могут контролировать человека, да, но не всех сразу. По-моему, на моей памяти, Даже сильная чумница контролировала трех людей. А учитывая, что агония явно послабее тех особей, которых я видел, ее потолок – 2, не больше. Да и нынешнее ее состояние совсем уж не ахти. «Я слушаю тебя», – раздался голос чумницы. «И вообще, с чего ты взял, что я тут главное?» «А, он так смотрел на тебя своими влюбленными глазами», – невозмутимо сказал я. «Вот и учитывая, как он петушится, иначе и быть не может. Агония, может, и была достаточно серьезным противником, но так и не поняла, что я в курсе, что оно такое. А я, собственно говоря, и не собирался раскрывать этот козырь. Знаешь, что мне кажется?» Засмеялась она. «Ты более умный парниша, чем хочешь казаться. Все так говорят. Слушай, Георгий, нам надо обсудить наши разногласия. Ты очень плохо повел себя на ферме. Ты знаешь, наши разногласия...» Спокойным тоном ответил я. «У меня нет цели их рассматривать и что-либо решать». Чумница, с легкой угрозой в голосе. Тогда, она выдавила из себя смешок и немного изменила тон. Так сказать, добавила небольшие нотки угрозы. «Знаешь, я стану очень опасной. Я ведь могу и наказать проказника». «Ладно», она начала ворковать. «Давай встретимся, а? Обсудим все вопросы, решим, что делать с...» Она немного игриво закончила. «С нашими недомолвками, ладно, неожиданно для нее», — ответил я, — «но только на нейтральной территории». «Почему? Боишься, что Арнольд?» «Арнольду не надо бояться», — перебил ее я вполне серьезным тоном. «А так, это для его безопасности, и для моей, чтобы он знал, что на меня не выйдет куча идиотов, пытающихся меня убить». «Нет, конечно, если он хочет повоевать. На этой неделе будет один вечер у сладких. Мы приглашены», — тут же перебила она. «Ты тоже должен быть приглашен, Георгий, приходи, я буду тебя ждать». В целом, я согласился. Следующим утром я занялся второй проблемой, которая не давала мне покоя, мезофамильяр. Для того, чтобы работало мое оборудование, не хватало только последнего элемента, который я назвал любопытному Митюшкину. Только вот где его достать? Начал с малого, со сбора чистейшего магического тока, в простонародье, эфира. Мне нужно было напитать манипулятор этими остатками, чтобы хватило силы на создание еще одного зверька в моем маленьком зоопарке. Хех, может и вправду обзавестись громовым конем, а, как же эпично это будет выглядеть со стороны. Да и Майбах тот же, коню делает в лед. Первые следы я собрал на своих котлах. Все же, там это было более чем незаметно, да и вопросов не было. Дворянин пришел на свою территорию, чтобы все осмотреть. Профит. Затем я прошелся по близлежащим полям, но вот там, к сожалению, улов был совсем смешным. Часть собранного я попросту перевел в аккумулятор стрелки, потому что для создания чего-то сверхмогущественного, для этого мира, это было совсем не то. Но вот удача все равно улыбалась мне во все свои жабьи зубы. Первым делом я поймал большой след, который частично лишь ушел в землю. Этого хватило, чтобы напитать манипулятор аж на треть. Так еще небольшим остатком я до конца заправил белку. А затем, в самом городе, не обращая внимания на мелкие сгустки, я зашел в подворотню, сугубо по своему нюху. Действительно мощный источник магического тока, следа, был между тремя баками, где курили какие-то мужички. Обойти их или попросить уйти, было идиотизмом, потому что каждая секунда была дорога мне. «Эй, олух!» Один из тройки мужчин кинул мне бычок под ноги, когда я подошел к ним. «Ты чё, на, попутал, на, а ну пошел, на, отсюда, на, пока я тебе очко не надраил». Я молча показал перстень и снял с плеч рюкзак, чтобы достать манипулятор. Только вот кольцу им было до лампочки. В своем, каком-то полубыдлянском мирке, их извилины работали не так, как надо. А учитывая их огромные зрачки, замедленную речь и телодвижение, они явно были под шишками. «Эй, дворяшка, няшка», начал скороговорку второй черт. «Я ты, мы ты, тудым-сюдым. Вы чего, совсем передолбанные?» Искренне удивился я. «Так, мужики, отойдите на минутку, я сейчас свое дело сделаю, да дуйте вы дальше». «Дуйте», поддержал третий. «Слушай, пацан, давай сразу на чистоту». Он выглядел самым разумным среди своих друзей. «Вот, сделаешь правильный выбор, и мы сразу отстанем». «Ага», я пристально посмотрел в его красные глаза и что-то как-то засомневался, что они отвалит. Приготовился, так сказать, отрезвить их шоковой терапией. «Короче», протянул тот, вилкой в глаз, или в жо. Он не смог договорить. Щелбаном я отправил его метра на 4 до дальней стены. Затем, резко опуская руку в лужу под их ногами, Я выпустил вторую волну, заставляя парней дергаться как на иголках. Ну и следом, по одному разряду каждому, чтобы они немного остыли. Сначала я собрал мощнейший след в манипулятор, а уж потом начал разбираться, кто это и зачем они тут трутся. Все оказалось куда проще, нарики, самые обычные. Но вот один из них оказался моим работником. Когда я собрал телефоны и начал проверять их на наличие связи с бандами, дабы сразу сдать дайкарму себе обновить, оказалось: «Эй, клоун», я подошел и похлопал по лицу мужика, который спрашивал за вилку. «Так ты у меня, что ли, работаешь, а?» Он не сразу ответил. Пришлось будить разрядом. Я, словно лекарь из какого-то потустороннего мира, провел над ним рукой, постепенно повышая напряжение, и в определенный момент, а именно на 115 вольтах, он вздрогнул, открыл глаза, испортил воздух и уставился на меня вполне трезвыми глазами. «Мне повторить, Н, не надо», — заблеял он. «Выбор сделал, ты четкий пацан. Меня не это интересует», — я невольно задумался, а что бы он выбрал, но быстро убрал эту дурную мысль из своей головы. «Как давно на меня работаешь?» «Чего?» — сощурился тот. «Я работаю на фабрике, а тебя вообще впервые вижу. Ты на меня работаешь?» — повторил я. «Как давно? Кто устроил? Чего ты чешешь, муда?» Он замялся, понимая, что ему сейчас опять прилетит. «Я работаю на предприятии у раскатных, ясно? Тебя я там не видел, так что отпусти, а? Этих можешь долбить, а мне еще семью кормить целехеньким надо быть. А ты что?» — с усмешкой начал я. «Самого раскатного в глаза не видел, не знаю, что случилось с его больным мозгом, но он словно прозрел». Обоссавшись, он вытянул руку и произнес: «Господь всемогущий», в его глазах появилась какая-то надежда, вера в нечто высшее. «Я увидел го, идиот», я шарахнул его еще раз, понимая, что тот перешел черту бреда. В общем, я вырубил его еще раз. Затем, с его же телефона, позвонил директору фабрики и начал с наезда, мол, какого черта подобные утырки вообще работают на меня. Директор слезно клялся и божился, что он обязательно перепроверит всех сотрудников на предмет наркотиков. И если выявит кого-то, то сразу же заменит. И тут тоже упомянул господа всемогущего. «Что за утро-то такое, а?» Через четверть часа я закончил со следами, сверился с запасом и, довольный собой, сел обратно в машинку. Теперь мне хватало эфирного тока, чтобы создать нового мезофамильера, чуть поменьше белки, но чрезвычайно полезного. Уже непосредственно около фабрики, где вовсю шла новая стройка и куда я направился, мне отзвонился директор. Сказал, что Борис, с чьего телефона я звонил, работал в цеху по обточке материалов. И таких травокуров, как он, оказалось еще 3 человека. Все они были уволены немедленно, и в данный момент толстяк вместе со своим новым секретарем ищут новый персонал на замену. Когда я сказал, что вот-вот приеду на фабрику, тот еще сильнее засуетился и заверил меня, мол, моя нога не успеет переступить порог моего предприятия, как новые сотрудники уже будут одобрены. Не знаю, почему он решил, словно я иду к нему с проверкой. Я ж в мир батареек путь держал, эх. Ладно, пусть сыт дальше. Я приехал в новенький ангар, где еще возводили часть стены и прокладывали коммуникации. В отдельном месте, где стояло новенькое оборудование, я встретился с Митюшкиным, которого никак не ожидал здесь увидеть. Отец Герасима сидел на раскладном стуле и задумчиво листал чертежи. Когда я прошел мимо стройматериалов, он словно уловил боковым зрением какое-то движение и встретил меня улыбкой. «Доброе утро!» Всем своим видом он показывал, что рад меня видеть. «Я только собирался звонить, узнавать, когда на приемку приедешь. А что?» Я протянул руку в знак приветствия. «Все уже готово?» «Да», кивнул тот. «По сути, ничего нового ты не придумал, немного специфическое исполнение, но суть понятна как 2 плюс 2. Единственное что, не понимаю насчет твоего меза, как ты говорил, мезофамильера», улыбнулся я, направляясь к оборудованию. «Что-то свое внесли, я правильно понимаю, а как догадался?» С ухмылкой спросил Митюшкин. «Поверхностно все так, как ты просил. Магнитопровод другого сечения, я касался оборудования и рассказывал то, что видел. Некоторые платы со сменным сопротивлением, что я не указывал, но что допустимо, а также катушки». «Катушки? Ну, магнитные», улыбнулся я. «На вторичных платах их больше, чем должно было быть. Это инженера предложили», усмехнулся Митюшкин-старший. «Я тут не при делах, только одобрил, когда мне смогли все четко и понятно объяснить, что и зачем здесь, добро. Ну так что, Серафим махнул рукой, чтобы один из его инженеров обратил на него внимание. Подписывать будем, а, разумеется. Когда инженер принес документы на приемку, я, не переставая улыбаться, выписывал цифры своего счета, чтобы оплатить работу, а также ставил подпись. Магнетик же все это время стоял сам не свой, как на измене. Он с любопытством смотрел на меня и, как мне показалось, хотел о чем-то спросить. Ну и чуйка меня не подвела. Стоило мне повернуться, как тот заявил. Я читал книжки, фантастические, и там видел животных, которых назвали фамильярами. Но ведь ты имел что-то другое в виду, да? В его глазах читался щенячий восторг. Ну что там, расскажешь, что станет источником оборудования, и что такое твой мезо-мезофамильяр? Это уже родовая тайна, я решил сохранить интригу. Пока что, спасибо вам большое. Теперь ждем заказ на руку, точнее, на рукавицу доспеха. Ну нечестно, надулся магнетик, хотя он задумался. Вот раскатный, а хитрец, он расхохотался. Ладно, я так понимаю, ты мне покажешь потом, и то, после руки, да, разумеется, кивнул я. Митюшкин очень тепло попрощался, еще раз осмотрел новенькое оборудование и, зачем-то перекрестив его, уехал к себе. А мне оставалось лишь ждать моего рыжего товарища, который вроде как, уже должен был нестись на всех парах сюда из компьютерного клуба. Перед тем, как выдать задание Илье, я созвонился с администратором Гошей. Мне все не давал покоя грызун, который двое суток ночевал у нас. Как оказалось, я был прав. Администратора просто кинули, скинул ненужный вес. Видимо, заколебались убирать за хомяком, да и провели вокруг пальца. Гоша, услышав, что я хочу забрать хомяка себе, был на седьмом небе от счастья. Клялся и божился, конечно, что больше такого не повторится, но я особо не вникал в его слова. В общем, Илья вез ко мне хомяка, а я, кстати, уже почти стал ратником. И в целом, уже готов ко второму фамильяру. Выдержу как нагрузку создания, так и контроль, учитывая, что у меня уже есть стрелка. Господин Токобок, Илья заверещал где-то на улице. Господин Токобок, о, еще один упоминает Бога, отметил я. Что сегодня за день-то такой? Я вышел из временного, дверного проема, который по сути был просто незаделанной дырой в стене, и махнул водителю, который опасался проехать на территорию. Озираясь по сторонам, я увел Илью и хомяка, которого он держал в локтевом сгибе, подальше от чужих глаз, за само здание фабрики. Затем поставил клетку на траву и достал рюкзак. Ты чего? Напрягся рыжий, когда я достал манипулятор. Я, черт, шеф, давай, может, лучше я заберу, не ссы, щегол, усмехнулся я. Так обок животинку не обидит. Когда я направил манипулятор на грызуна, Илья все же пискнул. Чуть было не попал под горячую руку, умоляя меня не убивать грызуна. Я клянусь, я буду его кормить и оберегать. Зачем ты так, шеф? Илья, недовольно буркнул я. Я поймал тебя на слове, что ты его заберешь, не проблема. Только сейчас, твою за ногу, не мешайся. Рыжий задумался, проследил траекторию моей штукенции в руках и понял, что я целюсь не в хомяка, а в траву около клетки. Через секунду я нажал на нужную кнопку, и стало воистину ярко. Выпуская чистейший эфир в землю, я улыбался. Илья бледнел, а хомяк бешено крутил колесо. Когда я закончил манипуляции с агрегатом и начал составлять матрицу в эфире, придавая образ существу, Илья что-то там пищал. Через мгновение рядом с клеткой стоял, мать его, электрический хомяк, точь-в-точь повторяющий габариты существа, бешено хреночившего колесо в клетке. Это, Илья виновато почесал шевелюру. Как там его мать твою, мезофамильяр? Я наклонился и подставил руку, чтобы этот бомбовоз с огромными щеками, небесно-голубого цвета и искорками, прыгнул мне на руку. Как стрелка, ее-то ты помнишь? Ну да, чтоб ты понимал, для создания фамильяра не требуется никакая жертва. Так что хомяка, я кивнул на клетку, в машину. Потом его домой отвезешь, сестре своей, а этот кадр нужен мне для работы.